Глава вторая. Сделка с дьяволом. Еще не утих грохот, с каким разлетелись вести с самого сердца Исвальдии. Старший наследник Деметрио попытался пройти коронацию, наплевав на прочих претендентов, и тем самым вызвал новый виток междоусобицы. Втянуты были все. Средний наследник Бардлаш, младший наследник Манфред, вторая принцесса Роуэльмина. В конце концов она и вышла победительницей. Не без помощи премьер-министра Кискинелли лишила второго и третьего принцев их главного преимущества – армии, а первый отрекся от титула и престола, когда тот, казалось, уже находился в его руках. Позже девушка прошла таинство и во всеуслышание объявила о притязаниях на императорскую мантию. Роуэльмина стала героиней своего времени. Она еще не короновалась, ведь столь резкий шаг привел бы к восстаниям, но уже сейчас Варна следил за каждым ее движением. Эсвальдская империя, Грансал. Здесь, в монаршем дворце, Роуэльмина Эсвальд, новая наследница короны, работала, не покладая рук. А вот чем именно занималась новая легенда. «Сейчас тошнит», — с невозмутимым видом произнесла Роуэльмина. Девушка не отрывала стеклянные глаза от гор документов перед собой. На стенание сюзерена слуга и советница Фиш Бландел лишь сухо посоветовала. «Ваше высочество, не давайте себе слабину на людях». Принцесса Империи выла за заваленным работой столом. Подобный вид достойным никак не назовешь. «По-твоему, я тут прохлаждаюсь? На большее сейчас не способна. Только тошнота!» «Прошу, будьте мягче в выражениях». «Жутчайшая тошнота!» «Ваше высочество». Фиша дарила ее полным отчаянием взглядом. «Как сделала заявление, покой мне только снился. Тебе не в чем меня упрекнуть». «Я понимаю, ваше высочество, и все же...» Некогда Роуэльмина вела за собой фракцию поборников Отечества, тех, кто стремился защитить Эсвальдию в смутные времена. Принцесса победила старших братьев, прибрала к рукам бывших сторонников Деметрио, в то время как после поражения число последователей остальных наследников таяло день ото дня. В глазах общества Роуэльмина уже почти достигла победы. Только вот... «Фракция трещит по швам! Плакала моя корона!» Слезно протянула девушка. На деле положение незавидное. С самого начала фракция поборников объединилась перед страхом распада Эсвальдии за междоусобицы. И ныне их лидер, Роуэльмина, вступила в эту самую борьбу. Объявление грянуло как гром среди ясного неба. Принцесса сказала, что поступила так из-за старшего принца, и тем не менее люди оказались раздосадованы. Не за этим они к ней присоединились, стоит ли их винить. Да и фракция Деметрио не была верна Роуэльмине, отчасти они примкнули к девушке по настоянию самого старшего наследника, отчасти потому, что еще вчера обнажали клинки против сторонников Бардлаша и Манфреда. К тому же те переживали не лучшие времена, многие даже надеялись, что вскоре Роуэльмина оступится и рухнет, а вместе с ней вся фракция Святош. В довершение, сподвижники принцессы ничем не отличались от сторонников Деметрио, преследовали свои интересы. Само по себе это не повод волноваться, большинство метили Роуэльмине в мужья. Ничто так не привлекало, как заполучить в жены красавицу, которая вот-вот примерит корону. Такой приз на кону разжег внутри объединения нешуточное противостояние. Роуэльмина не могла смириться с тем, что превратилась в награду, и теперь беспрестанно вздыхала. Фракция поборников Отечества верила, что Роуэльмина вновь вергнет Эсвальдию в хаос. Во фракции Деметрио смотрели на нее свысока, считая, что принцессе лишь повезло победить их лидера, а жадные до ее руки не верили, что женщине по силам править страной, и таким образом подтачивали девушку. Роуэльмина должна что-то предпринять. Она обязана доказать, служить под ее началом достойно. Правда, ума не прилагала, как быть. «Опять меня недооценивают. Сейчас тошнит!» – проворчала принцесса. Это единственный вывод, к которому она сподобилась прийти. Бардлаш и Манфред собирали силы, потому что проиграли. Роуэльмина собирала силы, потому что выиграла. К чему бы они ни пришли, исход, как ни странно, один. «Фиш, расскажи-ка что-нибудь забавное», — попросила Роуэльмина от безысходности. Слуга глянула мрачно. «При всем уважении, я к вашему высочеству точно цепью прикована. Что слышите и видите вы, слышу и вижу и я». «Ни к чему мне твоя логика! Хочу что-нибудь смешное, чтобы поднять настроение!» «Как угодно. Есть у меня история служанки, которая сошла с ума. Она долгие ночи проработала на хозяйку, а как закончила, не нашла дороги домой». «Будет у тебя выходной, будет! Сделаем вид, что ничего не было, ладно?» «Не извольте волноваться, это лишь выдумка». Зловеще ухмыльнулась Фиш. Роуэльмина про себя тут же поклялась никогда к этому вопросу не возвращаться. «К слову», — вспомнила советница. «Конечно, это не забавная история, но объект интереса вашего высочества, принц Уэйн, намерен посетить консисторий». «Уже? Сколь быстро время летит?» Натра и Свальдия были союзниками. Сверх того, общество считало, что королевство стояло на стороне Роуэльмины. Но это лишь внешне. Воистину, над отношениями Котбола и Грандсала, а одновременно Уэйна и Роуэльмины, всегда висел дамоклов меч. И вот на горизонте возник консисторий. Уэйн заверял, что Запад не встанет поперек дружбы двух народов, и все же Уэйн — это Уэйн. Наверняка уже навел мосты с рядом государей по ту сторону горба великана. «Полагаете, Натра перейдет к Западу?» В затруднении спросила Фиш. «Вероятно, но едва ли возможно, если учитывать наши связи. Пока что-то кардинально не изменится, Уэйн оставит все как есть. Левитианские королевства это не устроит?» «Совершенно верно», — улыбнулась Роуэльмина. «Покажи же мне, Уэйн, как ты намерен состязаться с западными чудищами?» Было душно и тягостно. Болото. Черное и бездонное. Грязь все прилипала, каждый шаг давался тяжелее предыдущего. Она не останавливалась, все шла, шла и шла. Сквозь осталось боли слезы, шла вперед, когда то обтянула вниз. Что же ждет ее впереди? Никто не знает. Ниним распахнула глаза, увидела внутреннее убранство кареты и досадливо чертыхнулась. Уэйн отправился на консисторий, и Ниним сопровождала его в экипаже как часть свиты. Разумеется, волосы она покрасила в черный. Девушка исполняла обязанности слуги охраны, а в итоге оплошала. Заснула прямо на глазах у господина, позор для любого стражника. Виной тому ласковые лучики солнца, что пробивались сквозь навески, и мерное покачивание кареты. Ваше высочество, не договорила Ниним, но слова так и не слетели с ее уст. Алые, как два огонька, глаза увидели Уэйна, который спал, уперев подбородок рукой об оконную раму. Так ты тоже уснул. Ниним посмотрела на его мирное лицо и вздохнула, прогоняя остатки дурного сна. Время текло, карета ехала вперед, а Фламейка все не отрывала взгляда от принца. Наконец, Ниним молча встала и оглянулась. Уэйн не шелохнулся. Конная стража в сторону кареты даже не повернулась. Девушка могла делать все, что заблагорассудится, и никто об этом не узнает. «Осторожно. Вот так». Повторяя как заклинание, Ниним аккуратно села возле Уэйна. «Это все сон виноват». Ей нужно порадовать себя. Хотя бы немного. Фламейка положила голову принцу на грудь, точно щеночек к хозяину, и прижалась. Промычал Уэйн. Девушка всем телом напряглась, но больше парень не пошевелился. Расслабившись, Ниним дважды потерлась его грудь, а затем еще раз. Рука Уэйна сквозь сон опустилась ей на голову и принялась гладить. Он не проснулся, это вышло по привычке. Уэйн часто баловал Фланию, и во сне всякого, кто прижимался к груди, принимал за милую сестренку. К несчастью, юноша спал и мог в любой момент остановиться, словно кукла, которой перерезали нити. К счастью, стоило лишь чуточку потереться, и он снова гладил. Во всем мире только Ниним и Флани знали этот маленький секрет. Ниним прямо чувствовала, как неосознанно расплывалась довольные улыбки. Ни на людях, ни когда Уэйн бодрствует, она подобное себе не позволяла. «Он проснется, если дальше буду испытывать удачу», — думала Фламейка. «Может, еще немного? Хотя бы чуточку». Пальцы Уэйна скользили по ее волосам. Ниним растворялась в сладкой неге и все умоляла себя просидеть еще одну минутку. Внезапно карету тряхнуло, Уэйн громко и протяжно зевнул, сознание пробудилось ото сна, и парень открыл глаза. Сквозь мутный взор он увидел Ниним, которая сидела напротив. «О! Никак проснулась?» «Только что», — улыбнулась девушка, едва успев выровнять дыхание. Она столь быстро перебралась, что даже Уэйн в полусне не заметил. «Слушай, а Флания часом не заглядывала?» — поинтересовался вдруг принц. Ниним лихорадочно замотала головой. «Она же в другой карете». «Видно, приснилось. Хотя было как...» «Раз не спишь, давай пробежимся по плану». «Чё это ты? Хотя, как скажешь». Опешил Уэйн, но быстро сменил тему. «Я не назвал бы это планом. Встречаемся с иерархами в Лушане, да продираемся сквозь их козни, которые еще как будут. Помяни мое слово». Древняя столица Лушан служила святой землей для последователей Леветии и местом, где в этом году проводили консисторий. «Думаешь, они не применут случаем?» «Как пить дать? Не станут же иерархи приглашать меня на свои шабаши из прихоти?» Лишь члены Святейшего Синода вправе присутствовать на консистории. В прошлый раз в Каварину Уэйна пригласили на аудиенцию королю, не на само собрание. «Я бы не был столь мнителен, придумая не иной предлог. Но это именно приглашение на консисторий. Письмо написал лично патриарх Сильверио». «Патриарх – суверен Левитианской церкви, которого избрали иерархи. Ныне в Святом Престоле главенствовал Сильверио. По слухам, он близок с префектом апостольской курии Кардмелией». Неним вздохнула. «Значит, Кардмелия замешана?» «Эта ведьма устроит столь радушный прием, что мало не покажется!» — развел руками Уэйн. «И самое скверное, обычной отговоркой не отделаешься. Наивно полагать, что иерархи оставили бы нас в покое». Запад и Восток зажали Натру с двух сторон. Уэйн в своей политике угодничеством стремился сорвать все сливки, используя промежуточное положение Северного Королевства как козырь. Это работало до тех пор, пока страна оставалась нищей. Власть имущие верили, что в любой миг поставят котбол на место, если их что-то не устроит. Однако Натра росла, как экономически, так и территориально. Сегодня на Западе и на Востоке ее рассматривали как игрока, с которым стоит считаться, и ведь на протяжении всего правления Уэйн воевал именно с левитианскими государствами. Он определенно склонялся на сторону Исвальдии. «Да и от приглашения прямо веет угрозой», — продолжал Уэйн. «Сильверио ставит вопрос ребром, или мы присоединяемся к Западу и входим в лоно их церкви, или нас клеймят еретиками. Делаться их врагами у меня желания нет, вот и выбора не остается, кроме как ехать». Натрийский реген держался союзнических договоренностей со Свальдией, и все же левитианский мир оставался снисходителен и даже милостив. А значит, он еще не готов рвать с Уиллеронским дворцом. «Следовательно, заставит вступить в альянс и отказаться от союза с Грандсалом», — заключила Неним, окидывая взглядом уходящие вдаль луга и перелески. «Весьма вероятно». Принцесса Солжеского королевства, Торчейла, однажды сказала, что дни, когда Натра уживалась на двух стульях, сочтены. Западные государства точно собирались это доказать. Неним глянула на Уэйна. «Так как поступишь?» «Очевидно ведь», — усмехнулся тот. «Живьём не сдамся!»